Ваш приезд будет праздником. Сегодня ко мне приехал Алексей Толстой с Кавказа, где он отдыхал после съезда. С восторгом рассказывает о своих прогулках по горам. Я довольно хорошо знаю Кавказ. Там видел я самые величественные пейзажи из всех когда-либо виденных мною. На Кавказе, на берегах Черного моря, между Адлером и Батумом, вы могли бы найти тоже очень удобные места для спокойной жизни. Происшествие, случившееся с Роланом в стране шоколада, сыра и кретинов в Швейцарии, действительно можно было отнести, хотя и к досадному, но все же недоразумению. На виллу сестры Ролана, где он в то время проживал, совершили нападение бандиты. Меж тем советская пресса, с большим сочувствием относившаяся к другу СССР, сообщила о систематической травле швейцарской буржуазии французского писателя. Однако неловкость и беспокойство после Горьковского письма вызвало вдруг возникшая не совсем привычная мысль. Горький, видимо, получивший в собственной стране, кроме народной любви и все возможные земные блага, от всей доброй своей души желает, чтобы и он, рыцарь справедливости, принял от родины социализма как награду все, что ему только будет угодно и что он давно уже заслужил. Тогда, до отъезда в Москву, мысль эта лишь промелькнула. Теперь же в окружении фантастической роскоши бывшего особняка Рябушинского и целого, можно сказать, поместья в Горках, догадка стала как бы материализовываться, получая все новое, во многом неожиданные подтверждения. Однако по мере того, как мысль укреплялась, Ролан, будучи тонким психологом, ей не поддавался, старался ее не то чтобы напрочь отогнать, но проверить всесторонне. «Нет», — говорил он себе, — «это невозможно, чтобы бунтарь, избравший в молодости стезю независимости и свободы, мог променять свой излюбленный бродяжнический посох на золотую клетку, увитую лаврами почестей». Вот же его глаза, такие чистые, как у ребенка, они не дадут соврать. В них именно вся тоска по золотой воле, воле соколе поднебесном, воле светлой заре. Если же и видна в них боль, она отцвет переживаний и сожалений, что не все, видимо, складывается так, как он желал бы сам. Так что же на дне, в глубинах и тайниках его сознания? Пока это действительно тайна. Но это тайное и надо ему, давнему другу, открыть, хотя бы на малую долю приподнять покров условности, чтобы, как в давние времена, в письмах увидеть его оголенную и, может быть, страдающую и кровоточащую душу. Иначе он, гость, поставивший на карту свое шаткое здоровье, решившийся в непростую поездку сквозь Европу в далекую и загадочную Россию, не поймет до конца ни своего друга и великого писателя Максима Горького, ни страны, к которой приковано сейчас пристальное и беспокойное внимание всего мира. Так получилось. Только что, переехав границу, Ролан был встречен Крючковым, посланцем и уполномоченным Алексея Максимовича, с приглашением по прибытии в Москву ехать на Малую Никитскую. Но оказалось, что его в первый же день примет Сталин, о беседе с которым уславливались заранее. Это была редчайшая исключительная возможность из первых, так сказать, рук получить информацию о том, что происходило в СССР и что тревожило общественность многих стран. Человек, совсем не похожий на свои изображения, широко известный во всем мире, низкорослый и худой, с непонятной на первый взгляд улыбкой, которая может быть то сердечной, то непроницаемой, то безразличной, то добродушной, то насмешливой и даже выражающей готовность повеселиться, радушно принял в своем кремлевском кабинете гостя. Сначала Ролан задает вопросы, затем Сталин отвечает. Говорит он, не повышая голоса, с большими паузами, чтобы все обдумать. Во всех ситуациях самообладание совершенное, в тоне и словах абсолютная простота, прямодушие и правдивость.